Глава 10. «Я одолжу это?» — указала на металлическую коробку. «Конечно, что ж вы спрашиваете?» «Спасибо, и обращайтесь ко мне, пожалуйста, на «ты», — улыбнулась Берти и присела на лавку, чтобы заняться делом. Сняла с себя куртку, продела нитку в иголку и принялась зашивать дырки плотными стежками. Ожидаемо крылья порезали и остальную одежду. Увидев все это, Берта заохала и подошла ко мне. «Что случилось?» «Долго объяснять», — отмахнулась я. «Все в порядке, просто немного порвала одежду». «Слава небесам! А я-то думала, случилось что-то!» Я посмотрела на кухарку вопросительным взглядом. «Интересно, что, по ее мнению, могло случиться со мной в форте под защитой ищеек?» «Так когда у нас там...» Она указала пальцем вниз, видимо, подразумевая камеры под фортом. «Сидит шпионка. Мало ли что взбредет ей в голову». Я слабо улыбнулась и покачала головой, уверяя женщину, что все в порядке, а про себя отметила, что мне все-таки стоит увидеть гончую Сорры, заодно спросить, зачем она подбросила мне записку. «Это не она. Я поцарапалась о камни ледяного утеса». Сболтнула я и тут же пожалела, потому что лицо Берты осунулось и побелело за секунду. «Вам плохо?» «Нет», — поспешила уверить она и смахнула слезы. Я даже не поняла, чем успела так ее расстроить. «Это хозяин решил показать наш старый дом?» — слезно спросила она. «Вроде того». Я помогла кухарке присесть рядом. «С вами точно все хорошо?» «Да». Она махнула рукой. К красивому лицу прилил румянец, и она вдруг начала говорить. «Я же там когда-то жила, работала. Сыновья мои там выросли. Столько воспоминаний, что не счесть. А теперь там камни, да и только». Не зная, что ответить, я положила руку ей на плечо. Он стоял сотни лет. Никакая погода, никакие ветра, ничего на него не влияло. Я к нему душой приросла. Все мы там жили, как одна большая семья. А потом... Потом они начали умирать. Она выдержала очень долгую паузу и, видимо, передумала говорить. «Умирать?» — приглушенно спросила я. «Кто?» «Хозяин и этого не сказал». Посмотрев на меня большими глазами, Берта, кажется, не знала, что ей теперь делать. «А я тут болтаю, вот глупая». «Берта, кто умер? Я ничего не скажу Теону, обещаю». «Да что это, я растрогалась, работать надо. Прошлое на то и прошлое, нечего там искать». Она махнула рукой и быстро встала, тут же принимаясь заготовку. Кто бы там ни умер, я откуда-то знала, что без Мирора и его жуткой силы не обошлось. Больше Берту я не расспрашивала, и когда с шитьем было закончено, она поднесла мне большую чашку ароматного чая. «Пейте, пейте, он на травах», сказала кухарка и, рассмотрев куртку, лучезарно улыбнулась. Я уже решила, что ее так порадовало мое шитье, к которому у меня не было никакого таланта, но она все объяснила одной репликой. «Какая милота! Помню, как хозяин ребенком в ней бегал. Это сейчас у него плечища, а тогда был мальчишкой чуть выше тебя». «Так это его вещи?» «Ну да», — подтвердила кухарка. «Вон и штаны его, и сапоги», — кивнула словам женщина. Не мудрено, что Мот сбился со счета, сколько раз туда нырял, ведь начал это делать еще подростком. Допила чай и накинула куртку обратно. Вернув на место металлическую коробку, попрощалась с Бертой и вышла из кухни. «Если я поверну направо, то коридор приведет к моей комнате. Только вот ищу я другое место, и найти его можно будет там, где я еще никогда не была». Повернув налево, я дошла до конца прохода и спустилась по узким, плохо освещенным ступенькам. Через два пролета я, наконец, ступила на землю. Именно землю, не пол. У стен были вставлены редкие факелы со слабым огнем. Света хватало настолько, чтобы видеть очертания объектов и ничего больше. Только я удивилась тому, что здесь нет ищеек, несколько воинов отлепились от противоположной стены и перегородили мне дорогу. Молчаливые воины стояли, опустив головы. Что же, видно, мне действительно улыбнулась удача, и я в правильном месте. «Мне нужно пройти», — вложив в свой голос всю смелость, сказала я. В ответ они даже не пошевелились, и тогда повторила свою просьбу. Снова тишина. «Я здесь с разрешения Верховного», — а вот эта фраза произвела на них эффект. Чуть повременив, воины расступились, и я осторожно прошла вперед, туда, откуда лился мягкий голубой свет, которого я еще никогда не видела. Удивилась, но, не подавая вида, двинулась к цели. «Где еще, если не здесь, могут держать шпионку?» В небольшом подземелье камеры располагались по обе стороны, их было несколько десятков. И зачем форту содержать сразу столько пленников? То и дело, оборачиваясь назад, я мягко и неслышно продолжала идти в сторону самой дальней камеры. Хотелось посмотреть на гончую так, чтобы она не заметила. Не доходя, медленно наклонилась вперед, всматриваясь в источник свечения. «Не прячься!» Женский голос к неожиданности совершенно человеческий обращался явно ко мне. Пусть я и не трусиха, но к камере подошла осторожно, держась на приличном расстоянии. Протянула сидящая в углу сутулая фигура. Рядом с ней стоял длинный тонкий жезл, от которого и исходило сияние. Сделала еще один шаг назад, мало ли она. «Боишься, что тебя им проколю?» Прочитала мои мысли гончая и быстро распрямилась, слишком быстро для человека. В отличие от замотанных в шарфы и тряпки ищеек, на гончей почти не было одежды. Идеальное тело, мышечное, но не слишком было прикрыто кусками грубой ткани. Они опоясывали грудь и скрывали нижнюю часть туловища, от живота до середины бедра. Если я не ошибалась, то вся эта красота была перевязана обыкновенными веревками. Кожа гончей была серого цвета, а в раскосых глазах плескалась абсолютная темнота. Густые черные волосы были собраны в высокий хвост на затылке, и была она на голову выше меня. Налюбовалась сенсария. Она подошла к решетке, виляя бедрами. «Кто?» Я не поняла, почему она так меня называет. Растянула она, разглядывая меня без всякого стеснения. «Как он тебя обрабатывает?» Она втянула воздух и неестественно склонила голову на бок. «Втирается в доверие, чтобы использовать. Втирается в кожу. Ты им пахнешь вся». «Твоя записка?» Достала из кармана клочок бумаги. «Вижу, она сработала». Ехидно улыбнулась гончая. «Не сработала». Я смяла записку и бросила на пол. «Тогда зачем ты пришла?» Словно кошка зашипела она. «Посмотреть, как ты выглядишь», — нарочито незаинтересованно произнесла я. «Правда?» — звонко засмеялась воительница. «Ты что же уже сумела позабыть?» «Мне нечего было забывать, я таких, как ты, никогда не видела», — уверенно ответила бредящей шпионке. «Ладно, тише». Она кивнула в сторону ищеек. «Они хоть и не говорят, но слышат все. Они хоть и не говорят, но слышат все», — прошептала она. «Пусть слушают», — махнула рукой, собираясь уходить. Пустая была затея. «Стой!» — тут же сменила тон гончая и прижалась к прутьям решетки. «Если ты мне не поможешь, Верховный меня убьет, а я не хочу умирать». Я на секунду остановилась. «Помоги, прошу, а я помогу тебе. Мне не нужна твоя помощь», — бросила ей через плечо. «Он тебя обманывает!» — звонко и отчетливо донеслось мне в спину. «И ты вся им пахнешь, потому что попала в его лапы, в его паутину!» Я продолжала идти, а гончая кричать. «Спроси его, чем он пожертвовал, чтобы получить свою силу! Спроси, и тогда поймешь, что ты для него просто вещь, способ!» «Способ!» Это слово единственное зацепило из того бреда, что несла гончая. И зацепило оно только потому, что ты он сам когда-то говорил, что я всего лишь навсего способ. Назад по ступенькам я поднялась еле-еле. Сначала из меня всю душу высосал Миррор, а потом на меня наорала безумная гончая. И когда, по ее мнению, я могла ее видеть? Медленно шлепая по коридору в сторону своей комнаты, я еще раз попыталась в нее вломиться. С сожалением, осознав, что она по-прежнему запечатана, я пообещала себе, что завтра непременно найду Эл и потребую свою комнату обратно. А сегодня? Сегодня мне нужно выспаться, пусть даже на коврике в комнате Мотта, потому что в одну кровать с ним не лягу. А спать хотелось так, что я была готова задремать, прислонившись к каменной стене прохода. Толкнула дверь в покое и с порога увидела лежащего в кровати Мотта. Что ж, очевидно, не меня одно вымотал сегодняшний день. Сняла сапоги и оставила в коридоре за порогом, чтобы не разбудить Теона. Беззвучно закрыла дверь, попутно присматривая место для сна, и стянула с себя куртку. Хоть ложись прямо здесь и прикрывайся ей уже. Дошла до растопленного камина, опустила куртку на пол и присела на нее, вытягивая ладони вперед. Исходящее от огня тепло убаюкивало веки, становились все тяжелее. «Не говори мне, что собираешься спать на полу», — грудным хрипловатым голосом произнес Мот. «Как ты угадал?» Даже не шевельнулась, продолжая нежиться у камина. Не потому что не хотела, просто не было сил. «Я знаю, как Миррор влияет на самочувствие. Ложись», — настаивал Мот. «И я бы с удовольствием это сделала. Но сам-то он никуда с кровати не денется. «Нет, спасибо», — из чистого упрямства ответила я и осталась сидеть на месте. То он либо уже отоспался, в чем я сомневалась, либо по неведомой мне причине решил уступить мне кровать. Я отчетливо слышала, как он встал и вроде бы даже оделся. «Вот и отлично, а то я еле сдерживаюсь, чтобы не уснуть сидя». «Я помогу», — неожиданно раздалось из-за спины. «Справлюсь», — уперлась руками в пол, чтобы подняться, но у меня не получилось. Тело, казалось, жило отдельно от моего разума и в буквальном смысле слова умирало от изнеможения. «Не думаю». То он подхватил меня и поставил на ноги. «Дальше я сама», — уперлась руками в его предплечье, отталкивая. «Почему ты так на меня смотришь?» И действительно, очень даже бодрый Мот не просто держал меня мертвой хваткой, он смотрел на меня так, будто вот-вот просверлит во мне дыру. «У меня грязное лицо?» — устало спросила я после очередной попытки освободиться от его рук. «Нет». Он притянул меня к себе и, запустив пятерню в волосы, произнес: «Прямо сейчас я даю тебе возможность рассказать мне правду». «Какую еще правду?» — с вызовом беззастенчиво спросила я. «Что опять? Как я устала от твоих вечных подозрений!» Не успела договорить, как Мот подставил подножку и бросил меня на кровать, тут же устраиваясь сверху. Вытянул мои руки над головой, сжал запястье, лишая возможности двигаться, и ощутимо сдавил колени бедрами так, чтобы я не смогла дать ему сдачи. «Знаешь, а я жалею, что не оставила тебя там, в башне!» Краснея и запахиваясь, вырвалась я. «Надо было накрыть Мирор крышкой, накидать сверху камней и забыть о тебе, как о страшном сне, больной!» «Тогда почему ты этого не сделала, Сансария?» — произнес он, нависая сверху и свободной рукой огладив мою щеку. «Мне теперь тоже так тебя называть?» «Тебе доложили, что я ходила в подземелье?» Выдохнула и перестала сопротивляться, потому что сил после Мирора и короткой борьбы у меня просто не осталось. «Мне доложили, что ты ходила туда, прикрываясь моим позволением». Хотелось спросить, как ему успели рассказать о том, что произошло считанные минуты назад, но решила не испытывать свою удачу и его терпение. «Я уже давно пожалела. Гончая безумна и несла какой-то бред», — честно ответила я и поёрзала, надеясь, что он отстанет. «Даже о том, что вы с ней знакомы?» Не знаю, что в этот момент испытывал Мот, но простой злостью или недовольством это не было. Серые глаза то смотрели на меня с презрением, то с неприкрытым непониманием. «По-моему, наступило время поделиться своими тайнами, Лия. Расскажи все здесь и сейчас». «Я?» — собственный голос дрогнул, сердце забилось еще быстрее. «Черт, мне кажется...» — покосилась на окна, в которых темнеющий горизонт замерцал огнями. Зажмурилась, надеясь, что силы огней, которая делает из меня бесхребетную тряпку, можно будет избежать. «Сейчас не лучшее время для разговора». «Если не для разговора, то для чего?» Все еще строго, но уже мягче потребовал он, и я ощутила, как его силки ослабевают. Но хотела ли я этим пользоваться, чтобы сбежать? Открыла глаза, чтобы посмотреть на Мотта, потому что не смотреть не могла. «Что за проклятие?» «Отчего появляются огни, Мот?» — спросила отчаянно, цепляясь за реальность. «Не знаю». Он слегка покачал головой, отпустил мои руки и отстранился. «Итак, почему ты прятала записку?» «Потому что мои шансы получить помощь в этом месте с первого дня были равны нулю». Медленно отползла от него и уперлась в изголовье кровати, притянув ноги к груди. Как же это было тяжело, противоестественно. Все внутри меня сопротивлялось расстоянию между мной и ним. И даже нацарапанное на клочке бумаги обещание помочь давало мне хоть какую-то призрачную надежду. «Воительница ссоры служит тому, кто в твоем благе заинтересован в последнюю очередь», произнес он и остановился, будто собирался с мыслями. «Но я-то понимала, что он тоже под влиянием огней и тоже борется». «Потому что ты моя жена». «Представляешь его разочарование, если бы он узнал правду?» Заглянула в глаза Мотту. «Что этого брака не хотели ни ты, ни я?» Собственные слова почему-то отозвались глухой болью в груди. «Почему она назвала тебя Сансарией?» То он обхватил рукой мою лодыжку и начал выводить большим пальцем круги на коже. Трудно поверить, что все мое нутро отзывалось на такие простые движения. Казалось, что даже стены толкают меня прямо к нему в руки. «Не знаю. Можешь дать мне ведро чая правды, но мой ответ не изменится». «Неплохая идея», — усмехнулся он. «И, кстати, об идеях. Лекс получил приглашение от правителя Сорры. Мы планируем дипломатический визит. Руки Мотта сначала огладили мои колени, затем он ловко поднырнул ладонями под бедра и притянул так близко к своему телу, что оставаться в трезвом рассудке стало невыносимо тяжело. «Я возьму тебя с собой». «Дай угадаю, когда меня там никто не узнает, ты, наконец, снимешь с меня обвинение?» Посмотрела на него снизу вверх. «В полном объеме», — ответил Мот, но из-за цветных огней в его глазах я перестала слышать. Весь мир внезапно уменьшился до размера этой комнаты, до одного единственного мужчины, который даже не подозревает, что я больше не хочу противостояния, не хочу войны. Не знаю, что бы дальше сделал Теон, но я не могла вот так находиться напротив него и не касаться. Мне нужно было больше ледяного серебра его взгляда, больше его тепла, больше его. Приподнялась на локтях и потянулась вперед к его лицу, его губам. Не знаю, что заставляло меня это сделать, сила огней или какая-то другая, более знакомая человеческой природе сила, та, что помогает мне видеть в нем мужчину и отметает в сторону страхи. Коснулась его губ и отстранилась, выжидая реакции. Потом еще раз. Небеса знают, каких усилий мне стоило ждать от него ответа. «В этот раз назад пути не будет», — произнес он, разрывая поцелуй, и заглянул мне в глаза. «Я надеялась, что ты это скажешь, Мот». Поспешила стащить с него свитер и, совершенно не стесняясь, очертила кончиками пальцев и рельеф его горячей кожи. «Ускользнуть тоже не получится». Он расстегнул ремень на моих брюках и, не торопясь, будто растягивал момент, снял их. «Даже мысли такой не было», — ответила я, и это было абсолютной правдой. «Хорошо». Он мягко уложил меня на спину, располагаясь сверху. «Очень хорошо», — добавил он и тут же впился в мое тело жадными, терзающими прикосновениями. Его губы стали жестче, а поцелуи — больнее. Но мне не было страшно, потому что желание такой же силы одолевало и меня. Слепое, болезненное, бескомпромиссное. Мы будто объяснялись друг с другом на понятном только нам языке, диком, первобытном языке, в котором нет ни одного слова, нет ни одного табу. Он терзал мои губы, целовал и покусывал шею, пока руками вырисовывал порочные рисунки на коже под свитером, который все еще почему-то был на мне. Я решила, что непременно его сниму, но не сейчас. Толика стеснения все-таки маячило на задворках сознания, и сколько бы раз ты он не пытался освободить меня от него, я не поддавалась. Расстояние между нами становилось все меньше. Я ощущала приятную тяжесть его тела и опьяняющую эйфорию, ведь я никогда не чувствовала себя рядом с мужчиной так. Остановиться было выше моих сил. Расстегнула его ремень, ненароком касаясь кожи ниже пояса, и снова сделала это уже намеренно медленнее и ниже. «Осторожнее». Мот перехватил мою руку. «Прости, я не знала, что нельзя». «Я не об этом». Оборвал он и окатил меня холодным взглядом. «Тебе не усыпить мою бдительность, даже так». «Зачем мне усыплять твою бдительность?» Несколько секунд я просто смотрела на него, искренне не понимая, в чем дело. «Какая еще у тебя может быть причина, чтобы быть здесь?» «А какая у тебя, Мот?» Он застыл, ничего не отвечая, а потом словно оттаял и, видимо, решил, что мы будем продолжать начатое. «Отвечай!» — потребовала я, но он проигнорировал. «Отвечай, Мот!» Оттолкнула его, не давая даже притронуться к себе. «Твое тело!» Он, наконец, слез с меня, располагаясь рядом. «И твои весьма однозначные сигналы. Поцелуи, прикосновения, слова. Все очень просто, Лия. Теперь назови свою причину». «Мне было скучно». Убийственно спокойно ответила я, поднялась с кровати и натянула на дрожащие ноги брюки. Мот так и сидел на смятых простынях, полуголый, злой. Мой ответ не пришелся ему по душе. Что ж, я очень рада, потому что другого ответа он не заслужил. «Верни мне мою комнату!» Прошла к камину и взяла с пола куртку. «Ноги моей здесь больше не будет!» «Вот тебе комната!» Он встал, прошел мимо меня и распахнул дверь в смежное помещение. «Рекомендую отдохнуть, потому что завтра мы снова отправимся в Мирор». «Спасибо!» Сквозь зубы ответила я, надеясь, что там есть замок, и ринулась вперед, чтобы поскорее скрыться. «Лия!» Мот окликнул меня на пороге и взял за руку, чтобы остановить. «Пусти!» Не поворачиваясь, выдернула ладонь из его захвата и хлопнула дверью. «И как я допустила, чтобы такой, как он, мог меня ранить словами?» Я злилась, нарезая по комнате круги. хотя должна была радоваться, потому что именно паранойя Мотта спасла меня от того, чтобы потерять остатки своего целомудрия у него в постели, в прямом и переносном смысле. С ума сойти! Он думал, что я решила с ним переспать, чтобы усыпить его бдительность, только мне было даже не до своей, куда уж до чужой. Вдох, выдох. Решила выкинуть из головы Мотта, чтобы успокоиться, и принялась осматривать обстановку. И тут же пожалела, потому что здесь все было в розовых тонах, даже стены. Покои выглядели словно большая детская комната. Шторы, мебель, постельное белье и балдахин — все было в оттенках розового, моего самого нелюбимого цвета. К счастью, этот оттенок скорее напоминал пыльную розу, и когда я раздвинула шторы, тем самым впустив больше света, выдохнула с облегчением. Оказалось терпимо. Краем глаза приметила еще одну дверь, которая, как оказалось, выходила прямо в коридор. «Отлично! Надо будет задвинуть комодом вход к Мотту, и можно будет спать спокойно». Прошла по мягкому ковру обратно вглубь комнаты, рассматривая изысканную мебель. Здесь нашлась и ванная комната. Она была такой красоты, что я застыла на пороге, не решаясь войти. Особенно в штанах, которые сегодня повидали все. Выполненная из белого мрамора с большой прозрачной чашей для купания и зеркалом во всю стену, эта ванная имела все шансы стать моим любимым местом в форте. Повернула кран с горячей водой, и небеса, он работал отлично. По новеньким трубам в стеклянную чашу сильным потоком лилась вода. Рядом стоял изысканный столик, тоже из белого мрамора, а на нем разнообразные баночки. Выбрав ту, жидкость, в которой пахло вкуснее всего, добавила самую малость в воду. По воздуху тут же распространился приятный свежий запах. Скоро помещение заволокло паром. Пока чаша наполнялась, я решила посетить гардероб, заранее не надеясь ни на что хорошее. Эл наверняка перетащила себе весь тот тонкий и прозрачный ужас из моей старой комнаты. Как и ванная комната, гардеробная была в разы больше. Здесь даже было окно, у которого стояло тройное зеркало в пол, чтобы можно было рассмотреть себя со всех сторон сразу. Любоваться своим отражением мне не хотелось, а вот переодеться в чистые вещи после ванны будет необходимо. Вся одежда на вешалках была в защитных чехлах. Приоткрыв пару из них, я лицезрела привычные вычурные наряды. Странно, но мне казалось, что именно эти платья я еще никогда не видела. Не то чтобы я когда-то с интересом рассматривала подготовленный мне гардероб. И все же, сняв свитер и брюки, я вытащила расшитое блестками серебристое платье и, подойдя к зеркалу, приложила к себе. Не знаю зачем, видимо, любопытство внутри натолкнуло на такую глупость. А еще странная тревога, совершенно нетипичная мне. «Платье и платье», — сказала я своему отражению и заметила складки подола на полу. Даже будь я на самых высоких каблуках, оно бы тянулось за мной по полу. Может, это такая задумка мастера? Вернула платье обратно, заглянула в комод с бельем и, ничего не найдя, схватила черную и непрозрачную ночнушку. Все же лучше, чем спать голой. Оставив ее на кровати, вернулась затянутую паром в ванную. Добавила в чашу немного холодной воды, чтобы понизить температуру до желаемой, разделась и с удовольствием окунулась в объятия благоухающей воды. По телу сразу же растеклось блаженство. Чаша была выполнена таким образом, что лежать в ней было удобно. Стеклянная поверхность повторяла изгибы тела, что делало нахождение в воде еще более приятным. Уцепилась руками за края и ушла под воду с головой. Хотелось смыть себя усталость, забыть про крылья и Миррор. Не думать о том, почему так ноет тело и почему часть меня хочет вернуться. Вынырнула на поверхность воды и услышала настойчивый стук в дверь. «Вы в порядке? Зайдите, Эл», — ответила я. Иногда внимание управляющей было удушающим, но бороться с ней сейчас не было сил. «Я потеряла надежду вас найти», — взволнованно пояснила она. И действительно, обычно сдержанный голос Эл слегка сбился. «Почему? Где же я еще могла быть?» «В ваших покоях. Там заменили окно, и проблема с водой тоже решена. Все ваши вещи тоже по-прежнему там. Хотите, я что-нибудь вам принесу?» «Постойте тогда, чья одежда?» Договаривать не пришлось. Лицо Эл тут же пошло белыми пятнами, и надо было быть дурочкой, чтобы не понять. «Я могу поинтересоваться, как вы нашли эту комнату?» «Ваш хозяин», — я прочистила горло. «Значит, так оно и будет», — оживилась Эл, и было заметно, что она хотела поскорее скрыться с виду. «Пока вы здесь, я быстро распоряжусь, чтобы ваши вещи перенесли». Она уже положила ладонь на ручку двери, но я остановила ее вопросом. «Кто здесь жил раньше?» «Никто», — уверенно ответила она. «Эл, вы понимаете, что я имею в виду? Кому предназначалась эта комната до меня?» «Невесте Верховного». «Венере?» Отчего-то уточнила я, хотя все было и так понятно. Вот почему платье было не моего размера. «Хочу заметить, что она здесь никогда не жила. И раз так распорядился хозяин, то вы имеете полное право здесь оставаться. А с вещами я разберусь вмиг». «Эл, не надо так на меня смотреть!» Я вцепилась в края чаши. «Мне все равно на личную жизнь вашего хозяина, но оставаться в комнате другой женщины я не буду. Так что ничего не переносите. Я возвращаюсь к себе». «Но...» — заикнулась управляющая. «Никаких «но»!» Опустилась обратно вода на подбородок. «Оставьте меня, пожалуйста. Это был длинный день». Эл испарилась с нетипичной для нее скоростью и, кажется, даже позабыла о манерах. До того ей было неловко. Как только дверь за управляющей закрылась, я вылезла из чаши, не обращая внимания, сколько воды разбрызгала вокруг себя. Зло обтерев себя полотенцем, натянула на влажное тело ту одежду, что была, и гневно пронеслась вдоль комнаты прямо к выходу. Взглядом заметила разложенную на кровати ночнушку, схватила ее, смяла в комок и швырнула в стену. Затем вышла, от души захлопнув дверь. «Мне должно быть все равно». «Должно быть все равно».